но пока он еще безраздельно властвует над этой шолоховской степью. И на обратном пути из Вешенской до Миллерова то и дело встречно вспыхивает в ночи сквозь сетку дождя огни комбайнов, идущих в северодонскую глубинку из южных районов области и других мест страны на уборку. А когда вышним ветром разрывает над головой тучи, в прорехах между ними вспыхивают и мигают на густо-синем небе зеленые крупные звезды. Звезды детства и юности, верности и любви. Ох, и много же повидали они на этой нержавеющей кровью политой земле, чью былую и нынешнюю славу вперемешку стерегут могилы подтелковцев, Давыдова и Нагульного, героев-пехотинцев, героев-танкистов и героев-артиллеристов, в упор сокрушающих на этих рубежах родины Тихого Дона танки врага. Но теперь не танки, а комбайны идут по этой земле, ведомые детьми и внуками героев, приумножающими их славу. Мимо танка 34-ки, взметнувшегося на цоколе там, где наша гвардейская армия громила кружилинскую группировку фашистов. Многое повидали эти звезды-звездочки, выглядывающие из-за краешков туч, разорванных вышним ветром. Но вечен их свет, и уже не гулом, а ласковым шелестом отзывается на печаль сердца этот колосистый разлив, рассекаемый лезвием дороги, смоченный неурочным ночным ливнем. На станции Миллерова. Есть такие с виду совсем неприметные кружки на карте генеральной нашей Родины, при встрече с которыми не остаются равнодушными ни взор, ни сердце. Да, это отсюда, в 150 километрах от станицы Вешенской, пересев с лошадей в вагон почтового поезда, увозил он 50 лет назад в Москву рукопись первой книги своего Тихого Дона. Ему тогда шел 23-й год, и та, вместе с которой он считывал перед этим по ночам рукопись черновиков, была еще в возрасте Аксиньи, которую Григорий Мелехов только что оставил с протянутыми вслед ему руками на развилке дорог в степи, уходя из испанского имения Ягодного в хутор Татарской. Всего на 2 или 3 минуты притормаживал тогда на маленькой степной станции зеленовато-серый поезд с прицепленными к нему красными теплушками. И даже быстрые миллеровские ребятишки, которые зарабатывали себе на кино и на мороженое продажей газет, едва успевали за это время пробежать по 2-3 вагонам, выкрикивая «Правда», «Известие», «Молот» или же прямо с перрона сунуть в обмен на медяк газету в руку, протянутую из открытого окна вагона. Знал бы тогда мой далекий миллеровский друг, а ныне алма-атинский инженер-монтажник Юра Каширининов, кто, оказывается, иногда протягивал к нам руку за газетой из окна вагона, поощрительно улыбаясь молодыми веселыми глазами из-под курчавого курпея своей низко срезанной полупопахи. С того самого дня, как уезжал он отсюда с рукописью в фибровом чемодане, вот уже 50 лет наш народ из 60 лет своей жизни при советской власти живет, не разлучаясь с его Тихим Доном. И припадая к его струям, к лазоревому стремени, повседневно встречаясь с Григорием Аксиньей, Натальей на страницах многократных и многомиллионных изданий, по радио, в театре, на экране, все никак не может до конца утолить свою жажду общения с ними, все глубже и пристальнее всматриваясь в них и каждый раз открывая их для себя заново. Вот и сегодня утром мне непременно нужно будет успеть к его приезду на станцию Миллерова к поезду «Тихий Дон» с письмом кинорежиссера Сергея Бондарчука. Решил экранизировать великое произведение «Тихий Дон». Но едва лишь ступив на миллеровский перрон, я тут же убеждаюсь, что разговор об этом нужно будет отложить до следующей встречи. На перроне станции Миллерова совсем тесно от людей, а они все подходят к прибытию Тихого Дона. Вот, казалось бы, и давно уж пора землякам Шолохова привыкнуть к тому, что они повседневно живут с ним рядом, бок о бок. Но они не привыкли. И всегда как-то не по себе бывает им, когда он надолго отлучается с Дона, тем более если узнают они, что причина его отлучки – болезнь. Поэтому и не могут пропустить случая своими глазами убедиться, что он снова на ногах. И хоть издали взглянуть на него, чтобы получить право обрадовать потом своих близких. Навстречу прибывающему через полчаса из Москвы поезду «Тихий Дон» идут из Ростова через станцию под эстакадой, перекидным мостом, эшелоны с комбайнами «Колоса» Нивы на платформах. Где-то на Орловщине, на Белгородской, Рязанской или Пензенской земле они сойдут с платформ на проселки и пойдут своим ходом на поля, созревшие и в Центральной России для жатвы. На Дону она уже началась давно. А наперерез железнодорожным маршрутом с «Колосами» и «Нивами» громадным комбайном плывет над степью, раздвигая низкой тучи миллеровский элеватор. Вот на груди у него, распоровшей тучи, коротко полыхнуло солнце и, выхватывая из далекого дальнего, вдруг приблизило, как однажды посреди ночи он вспыхнул, загорелся от поджога миллеровский элеватор, озарив окружную степь, как отец, срывая со стенки кожанку, пристегивая кобуру с наганом, строго приказывал ни на шаг не отлучаться со двора. Но попробуй не отлучиться, если над всей степью расплескалось такое зарево и такой набат, что их видели и слышали и в Каменске, и говорили потом женщины чуть ли не в вешках. Теперь же в гигантский бункер миллеровского элеватора теплыми потоками вливается зерно из всей окружной степи, и он, сокрушая тучи, доподлинно комбайном плывет над июльской степью. Миллеровцы, земляки, сразу вслед за вешенцами, и вам много есть о чем вспомнить и рассказать. Малоприметная на карте генеральной станция ваша оказалась на той самой развилке дорог, откуда автор «Тихого Дона» и «Поднятой Целины», добираясь сюда из вешенской глубинки, часто в распутицу, в дождь и пургу, на райкомовских лошадях, на газике, а позднее и на одномоторном кукурузнике местной авиалинии, сотни раз ездил и в Москву, и в Ростов, в книгоиздательство и на съезды писателей, на сессии Верховного Совета и пленумы ЦК, на фронты Великой Отечественной войны и на встречи со своими избирателями, уезжал за границу в Берлин, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и возвращался оттуда на Дон, в шафрановые пески. На этой же развилке и читатели Шолохова иногда впервые встречались с его героями. По ночам пылали над степью плавильные печи, никакого не бутяного, а того самого завода имени Гаврилова, о котором миллеровцы с особенной гордостью прочли уже в первой книге «Тихого Дона». Надысь был у хозяина, ходил толковать о поршне. «Надо в Миллерово весть, там дадут ему рахунку, а мы что ж можем поделать? Трещина образовалась вот какая», — неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины. «Там ведь завод, кажется, есть», — спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль. «Мартеновской. Мне припало в прошлом год побывать». «Много рабочих?» «Да черта, сотни четыре». Литературоведы будут считать потом, сколько еще раз с тех пор кружок Миллерова промерцает на эпической карте Тихого Дона. Но миллеровские, полугородские, полустаничные ребятишки наяву вышагивали мимо стен этого самого мартеновского завода по дремучей, поросшей лебедой улочки, лихо переиначивая слова песни под перепелиную дробь барабана. «Так дружно в ногу наш отряд с литейного завода, вперед к коммуне октября сомкнется в круг свобода». Вечером же они спешили занять получше места, прильнув к окнам нового драмтеатра, чтобы посмотреть на живого Шолохова, который приезжал в Миллерово на диспут о Тихом Доне. И как же горько разочаровывались они, что по наружности совсем невеликого роста он, правда, рубашка перехвачена у него кавказским с черненым серебром ремнем. Запомнилось, как отец с матерью миллеровские учителя, вернувшись поздно с диспута, еще долго потом переговаривались. «Подумать только, ему же еще и 25 нет, ахала мать». 24, уточнял отец, столько же, сколько было Пушкину, когда он начал Евгения Онегина писать. И по его речи никогда не скажешь, что он из неграмотной крестьянской семьи. Не совсем, конечно, мать у него, кажется, действительно только расписываться умеет, а отец, судя по всему, недаром своего сына решил не где-нибудь, а в Богучарской гимназии учить. А как ты думаешь, вернется потом Григорий к Аксиньи или нет? И как же после всего этого тому из босоногой дружины, кому особенно прилюбилась из песни строчка с литейного завода, не увязаться было в качестве добровольного посыльного вестового с рабочей агитколонной, выезжавшей из ворот этого самого завода на коллективизацию станиц и хуторов Казачьего Дона.